Глава 6. Сказочные слова «куда глаза глядят» всегда приводили Вику в ужас. Она сразу представляла избушку на курьих ножках, бабу-ягу и одинокую девицу с посохом, стоящую на опушке темного леса. И хотя еще в юности узнала, что «куда глаза глядят» — это просто закрывшаяся у тебя за спиной дверь дома, который не был уютным и не был твоим, но все-таки давал тебе ощущение хоть какой-то защиты. И пустая улица, и город, не то чтобы большой, и не то чтобы совсем чужой, но такой, который ты должна теперь осваивать самостоятельно. Хотя Вика знала, что «куда глаза глядят» означает не что-нибудь страшное, а всего лишь вялую серединку наполовинку, ни рыбу, ни мясо. Но рисунок из растрепанной детской книжки про финиста Ясно Сокола все равно вставал у нее перед глазами при этих словах, произнесенных даже мысленно, и нагонял ужас не меньше, чем в детстве. Они ей даже снились, эти слова. Много лет снились, после того, как она закончила школу и стала самостоятельной, и идти, куда глаза глядят, у нее не было уже необходимости. Въелись они в самые оболочки мозга, наверное. И, как теперь выяснилось, не зря. А зря она считала, что ей больше никогда не придется пережить этот ужас, никогда не случится ей больше стоять с чемоданом на распутье и думать, куда направиться. То есть не думать, а гадать, потому что никаких зацепок у нее нет, и значит, ничто рациональное на ее поступки не влияет. Впрочем, нет, рациональное сейчас в ее размышлениях все же имелось. Надо было рассчитать, на каком расстоянии от Москвы ей по силам будет снять квартиру. Именно квартиру. Вика не чувствовала, чтобы жизнь довела ее уже и до необходимости смириться со съемом комнаты. По ее расчетам получалось около 80 километров. Все, что ближе, слишком дорого для нее. И даже не лично для нее, а для того, чтобы у нее появилась возможность бесперебойно подбрасывать дрова в топку своей удачи. Раз дошло до куда глаза глядят, двинем дальше. К первому встречному, подумала Вика. Первая встречная оказалась такой шумной, что пройти мимо нее было трудно. Вика еще в самолете ее заметила, обратила внимание на ее прическу, укрепленную лаком, как бастион. Теперь эта дама стояла в длинной очереди к окошкам пограничного контроля и громогласно произносила в телефонную трубку. «Нет, ну что значит, машина сломалась? А ножками? А на электричке? С Новопетровской? Отвык уже? А я, значит, на себе теперь 75 километров чемоданы должна тащить? Это после ночи в самолете?» И, выслушав, вероятно, какие-то оправдания, сердито воскликнула. «Мозги у тебя жиром заплыли, вот и не сообразил!» Она сердито бросила телефон в сумку. Прическа при этом возмущенно колыхнулась. Вика встала в очередь, следом за ней, и спросила. «Извините, а Новопетровская — это что?» Женщина резко обернулась и, смерив ее сердитым взглядом, буркнула. «А вам какое дело?» «Я к подруге еду. Она мне написала, как добраться, а я бумажку потеряла». Спокойным тоном соврала Вика. «Помню, было название Новопетровская. Но что это такое, не помню. А тут вдруг от вас слышу. Не подскажете, что это?» «Платформа», — нехотя произнесла женщина. «Далеко?» Тем же ровным тоном поинтересовалась Вика. 75-й километр по парижскому направлению. А телефона у вашей подруги что, нету?» «Есть, но у нее на даче сеть плохая и часто пропадает. Вот не могу дозвониться. Спасибо, что подсказали. Это с какого вокзала?» «С рижского, девушка», — со вздохом ответила женщина с прической. «С какого еще вокзала может быть рижское направление?» Взгляд, которым она при этих словах окинула Вику, ясно говорил. «И летают же в Англию такие идиотки!» «Ну вот», — мелькнула в голове у Вики, не успела подумать, сразу зацепка появилась. Логики в ее намерении добраться именно до платформы Новопетровская было, прямо скажем, маловато. Правильнее было бы поискать жилье поближе к Домодедову. «Ну, правда, если тебе все равно, куда податься, то зачем ехать аэроэкспрессом до города, спускаться в метро, еще и пересадки делать?» Но в том, что происходило с Викой в последние полгода, было так мало логики, что она не просто привыкла к ее отсутствию, а стала даже чувствовать, когда нелогичность может оказаться благотворной. Она сама не понимала, каким образом чувствует это. Физическим каким-то необъяснимым, более старым, может быть, чем ее собственная жизнь. Вика всю жизнь взвешивала каждый свой поступок на весах здравомыслия. И теперь не перестала. Но теперь случалось, что ее охватывала... Нет, не бесшабашность, а странная уверенность. Вот сейчас, именно в эту минуту и в этом деле выбор не имеет смысла, а надо просто отдаться на произвол судьбы. Куда глаза глядят? Первый встречный произвол судьбы. Странные, нежеланные слова вошли в ее душевный обиход. Но что делать, если в сфере слов простых и желанных больше не проживешь? Именно это поняла она полгода назад. Если тогда такое понимание было для нее подобно удару молнии, то теперь она просто вышла из метро на Рижском вокзале и взяла билет до платформы Новопетровская, 75-й километр. Платформа оказалась самая обыкновенная. Тропинка в траве, автобусная остановка, площадь перед рынком, разномастные киоски, стоянка такси, тоже разномастных. Невдалеке виднелись блочные четырехэтажные дома. К ним Вика и направилась. Хрестоматийные старушки на лавочках у подъездов не сидели, только пьяный, и то не на лавочке, а прямо на траве. Но за домом обнаружилась приземистая женщина лет 50, одетая в выцветшую балоньевую куртку. Она копалась на небольшом огороде под окнами. «Здравствуйте», — громко произнесла Вика. «Не подскажете, где здесь квартиру можно снять?» Женщина разогнулась. В руках у нее была только что выдернутая из земли морковка. Она бросила ее в ведро, окинула Вику равнодушным взглядом и спросила. «Насколько?» «Ну...» — Вика не знала, как ответить. Будущее представлялось ей смутным и необозримым. «На год», — наконец нашлась она. «Тут никто не сдает». Женщина снова согнулась над морковной грядкой. Можно было возмутиться. «Зачем спрашиваешь, насколько, если все равно не сдаешь?» Но велик ли смысл в таком возмущении? «А где сдают?» — спросила Вика. Женщина разогнулась снова и ответила. «В Пречистом найдешь, может. Зять говорил, у него соседка вроде хотела квартиру сдать». «Далеко это?» — деловито поинтересовалась Вика. 8 километров, сразу за кучами. Автобус ходит. Дом вот такой же, 4 этажа, от шоссе 2. Автобус стоял на площади у платформы. Наверное, его расписание было связано с прибытием электрички. Как только Вика вошла и села у окна, он медленно двинулся в длинной пробке, в основном состоящей из груженных фур. Ей не верилось, что вчера она шла по улице Оксфорда. Нет никакого Оксфорда. Ничего нет, только вереница плюющихся дымом большегрузов, 5-6 панельных домов вдоль шоссе и редкий лес с желтеющими березами и съеденными жучком сухими елками, и 2 девчонки лет 20, медленно идущие с детскими колясками по обочине, смеющиеся и за разговором безостановочно сплевывающие шелуху от семечек. Призрачность всего, что не имеет отношения к этому миру, была так очевидна, что Вику прошиб холод. «Но Витька-то не призрак», — одернула она себя. «Ну и нечего тут страхи разводить». 2-й дом от шоссе в Пречистом действительно выглядел родным братом того, возле которого женщина копала морковку у платформы Новопетровская. Разыскивать зятя той женщины Вика не стала. Зачем, если все равно ни с ней, ни с ним не знакома? Она просто спросила у первого же вышедшего из подъезда мужика, кто здесь хотел сдать квартиру, и через минуту уже звонила в дверь на 2-м этаже. Вике почему-то представилось, что хозяйка будет так же похожа на приземистую женщину с морковкой, как похожи их дома. Но это оказалось совсем другая. Викина ровесница, с правильными чертами простонародного, но не грубого лица. «Ну да, собираюсь сдавать», — подтвердила она. «А тебе кто сказал?» «Попутчица в электричке», — ответила Вика. Практически так оно и было. И тратить время, описывая всю цепочку случайных людей и слов, приведших ее сюда, не имело ни малейшего смысла. «Вот же ушлый народ!» — хмыкнула хозяйка. 9 дней только вчера было. Уже жильцов шлют». «А ты сама откуда приехала?» «Из Пермского края». «Работать?» «Понятно, не гулять», — усмехнулась Вика. «Совсем непонятно», — в тон ей усмехнулась хозяйка. «Такие, как ты, в Москву на гулянку едут. Она же и работа, правда». Девка была резкая, но не стервозная. Как себя с ней вести, было понятно. «Я работать», — сказала Вика. «Ресницы наращивать». «Да». В глазах хозяйки вспыхнул интерес. «А дома почему не наращиваешь?» «Дома желающих мало», — объяснила Вика. «И к тому же я с мужем разошлась, а квартира его, так что и жить теперь негде». «А дети есть?» В ее голосе послышалось что-то вроде сочувствия. Неглубокого, но достаточного для того, чтобы сдать квартиру. Сына с матерью оставила. Необычные сведения о себе Вика сообщать не собиралась. Пользы от них нет наверняка, а вред весьма вероятен. Люди не любят необычное. И это еще мало сказать, не любят. «Я, в принципе, не против», — сказала хозяйка. «Думала, правда, после сороковин квартиру сдать». «У меня мать умерла», — пояснила она. «Ну, там душа, говорят, до 40 дней в доме или что-то типа того. Но ты не чурка зато. Так что, в принципе, могу и сейчас, если не боишься». «Не боюсь». Это была правда. Вика и вообще была не из пугливых. А с тех пор, как у нее родился Витька, и она поняла, чего на самом деле следует бояться, страх перед блуждающими душами мог вызвать у нее лишь снисходительную улыбку. «Пошли тогда», — сказала хозяйка. «Я Лена. А квартира — вот эта». Она кивнула на дверь напротив. «Сейчас ключ возьму». «Да, а цена тебя устраивает?» Названная Леной цена Вику устраивала вполне. Она даже обрадовалась. Не ожидала, что в Москве, ну, не в Москве, но в пределах поездки на электричке, найдет жилье за такие деньги. Конечно, после электрички автобус еще, но все равно, приемлемо, даже очень. Квартира, правда, не понравилась ей совсем. Не потому, что потолки низкие, кухня вдвоем не разменешься, и обои наклеены, наверное, еще при советской власти. Но вот то, что жизнь старого и больного человека долго тянулась в этих стенах. Войдя, Вика перестала дышать носом. «Я потому и прошу недорого», — словно оправдываясь, сказала Лена. «Ванизм тот еще, да. Говорю же, думала таджикам сдать». «Ничего», — сказала Вика, — «обживусь». «Я тебе зато регистрацию сделаю», — пообещала Лена. «Нужна ведь?» «Нужна», — кивнула Вика. Регистрация была нужна. И цена подходила, и расстояние. И надо было с самого начала утвердиться в понимании того, что нравится, не нравится. И все вариации этих слов не должны больше иметь для нее значения. «А ресницы мне приклеишь?» — спросила Лена. «Интересно. Я ни разу не наращивала. Хотя свои страшные, как вся моя жизнь». Ресницы у Лены были не страшные, а самые обыкновенные, светлые и недлинные, как у большинства русоволосых женщин, как и у самой Вики. «Сделаю», — улыбнулась Вика. «Давай прямо сейчас». И жизнь у Лены, видимо, была не страшная, но очень скучная, потому она и обрадовалась неожиданному развлечению. «Ладно», — согласилась Вика, — «только глаза твои сфотографирую до и после». «Зачем?» — насторожилась Лена. «Выложу у себя в блоге, что было, что стало. Люди на картинку реагируют. А мне клиентура нужна». «А, реклама», — поняла Лена. «Ладно, фоткай. Но тогда бесплатно делай». Это было уже нахальство. С какой радости бесплатно? Вика всем клиенткам ставила условия — обязательная фотография глаз до и после ее работы. И что в этом особенного? Но спорить с хозяйкой сейчас не хотелось. Все-таки ни квартира еще не снята, ни регистрация не оформлена, мало ли. «Только давай к тебе пойдем», — сказала Вика. «У тебя скамейка низенькая есть, ну, детская, или чтобы корову доить». «Детской нет, а для дойки найду», — хмыкнула Лена. «Мать когда-то корову держала. У нас тут и сарай рядом остался. А зачем низкая скамейка?» «У тебя же стола специального нету». «Ты на диван ляжешь», — объяснила Вика. «А мне рядом сидеть надо, и чтобы руки на уровне твоих глаз были. Это же долго, ресницы наращивать. 2 часа уйдет». «2 часа?» — ахнула Лена. «Я думала, полоски на глаза наклеишь, и все». «Полоски 100 лет назад были, а сейчас каждой ресничке искусственную приклеивают. От своих не отличишь потом». «Стуреть можно», — покачала головой Лена. «Как ты выдерживаешь? Я вон пазлы и тени могу собирать, терпения не хватает». «У меня хватает», — сказала Вика. Все складывалось для нее благоприятно. Но каким же безнадежным унынием была эта житейская благоприятность пронизана.